Глава 9. Пат Митчелл устроила себе перерыв, когда Дженни появилась в банке, и они пошли в кафе через дорогу и начали беседу, потягивая чай с молоком. Пат оказалась жизнерадостной брюнеткой с влажными карими глазами. На пальце у нее поблескивало массивное кольцо, подаренное в честь помолвки. Поначалу она огорченно кивала, все приговаривая. «Я все еще не могу в это поверить. Я просто не могу поверить в то, что произошло». Дженни, как психологу, да и как женщине, была понятна такая реакция. Поэтому она, выражая поддержку Пат сочувственными вздохами, помогала ей прийти в себя. Время от времени кто-то из сидящих за соседними столиками бросал на них удивленные взгляды, словно узнавал в них знакомых, но не вспомнив, кто же это, отводил глаза. Большинство столиков в кафе были не заняты, они могли спокойно разговаривать, не опасаясь, что их потревожит. «Вы хорошо знали Люси?» — спросила Дженни, когда Пат перестала плакать. «Мы были с ней очень близки. Я знал ее примерно 4 года с того времени, как она начала работать в банке. У нее была небольшая квартирка рядом с Тонгроуд. Мы ровесницы. Как она? Вы ее видели?» Все время, пока Пат говорил, ее большие карие глаза поблескивали. Казалось, что из них вот-вот снова польются слезы. «Я видел ее сегодня утром», — ответила Дженни. «Она чувствует себя хорошо, быстро идет на поправку, по крайней мере физически. Вы можете описать, какой она была, когда вы познакомились?» «Она была забавной, такая веселая птичка-невеличка», — после короткой паузы произнесла Пат, улыбаясь своим воспоминаниям. «Как это понять?» «Да вам знакомы такие люди. Она хотела всем нравиться, весело проводить время». «А что в ее представлении значило весело проводить время?» «Ходить по клубам, в пабы, бывать на вечеринках, танцевать, заигрывать с парнями». «Только лишь заигрывать?» «Ну да, она просто забавлялась, флиртовала до того момента, когда парню нужно дать отставку. Я думаю, что большинство из них наводило на нее скуку. Обычно она встречалась с парнем пару раз, после чего бросала». «А почему она так себя вела?» Пат кружила ложкой зеленой чаинки, плавающей в чашке, и смотрела на них, словно пытаясь прочесть свою судьбу. «Не знаю. Возможно, она ожидала кого-то». «Суженого?» Пат рассмеялась. «Наверное». Дженни казалось, что ее собеседница смеялась бы веселее и чаще, если бы не обстоятельства, послужившие причиной встречи. «Она когда-нибудь рассказывала, каким представляла себе этого суженого?» «Нет. Просто ни один из окружавших ее парней, казалось, не соответствовал ее требованиям. Она считала всех глупцами, и в ее представлении их не интересовало ничего, кроме футбола и секса. Вот так-то». Дженни повидала множество таких парней. «Кто же все-таки был ей нужен? Богач? Человек, волнующий ее воображение? Может быть, рисковый?» «Деньги ее не особенно интересовали. Рисковый? Не знаю, может быть. Она любила ходить по краю. В то время любила». «В каком смысле?» — сделав пометки в блокноте, спросила Дженни. «Да ни в каком. Зря только я упомянула об этом. Прошу вас, расскажите». «Скажите, вы психиатр, верно?» — спросила Пат полушепотом. «Психолог. Но это не так важно. Люди вашей профессии должны уметь хранить тайны. Никто не может заставить вас назвать источник информации. Я не хочу, чтобы Люси знала, что я рассказывала вам то, о чем, наверное, не стоило говорить». Хотя Дженни имела право не разглашать сведения, полученные от своих пациентов, без соответствующего решения суда, но в данном случае она работала на полицию и не могла обещать конфиденциальности. С другой стороны, ей необходимо было услышать историю Пат, а Люси, скорее всего, об этом никогда и не узнает. Поэтому она уклончиво ответила: «Я сделаю все, что в моих силах, обещаю». Пат, прикусив верхнюю губу, ненадолго задумалась, после чего склонилась над столом, обхватив обеими руками чайную чашку. «Понимаете, однажды ей захотелось пойти по этим самым клубам в Чипелтауне. Это где в основном проживают выходцы из Африки и Вест-Индии? Ну да, я считаю, приличным белым девушкам и близко нельзя подходить к таким местам, но Люси решила, что это будет круто. И пошла?» «Да, вместе с Ясмин, ямайской девушкой из отделения нашего банка на Буар-Лейн. Правда, ничего страшного не случилось, хотя, мне кажется, она попробовала наркотики». «Неужели? А что она сама рассказывала?» «Она отделывалась намеками и делала вид, что побывала там, где узнала и видела собственными глазами такое, что мы, должно быть, видели только по телевизору. Для нее это было что-то вроде забавного путешествия. Вот такая она, Люси». «Это ее единственное опасное приключение?» «Нет», — Пат разговорилась, и, казалось, остановить ее уже невозможно. «Однажды она рассказала мне, как была проституткой». «Простите?» «Правда, правда!» Оглядевшись вокруг и убедившись, что их разговор никого не интересует, она продолжила еще более тихим голосом. Это было примерно 2 года назад, еще до того, как на сцене появился Терри. Однажды вечером мы разговаривали на эту тему в пабе, когда увидели одну из них, понимаете, о ком я, о проститутке. Мы как раз обсуждали, что чувствуешь, когда делаешь это за деньги, смеялись, конечно. Люси вдруг объявила, что намерена попробовать и выяснить все на деле, а потом рассказать об этом нам. И она это сделала? Ага. Спустя примерно неделю она рассказала, что накануне вечером оделась так, как одеваются такие женщины. Колготки в сеточку, туфли на высоком каблуке, черная кожаная мини-юбка, блузка с большим вырезом и села в баре одного из отелей, где любят останавливаться бизнесмены. «Долго ждать не пришлось», — сказала она, и скоро к ней подошел мужчина. «И Люси все рассказывала вам?» «Не очень подробно. Она знает, где нужно придержать язык, но сказала, что они поговорили, очень по-деловому, вежливо и все такое, обсудили, так сказать, финансовый вопрос, после чего поднялись в ее номер и сделали все, о чем договорились». «И вы ей поверили?» «Не сразу. Понимаете, это был из ряда вон выходящий поступок, но...» «В конце концов, вы поверили?» «Да. Как я говорила, Люси способна удивить вас, шокировать. Она любит опасность, эмоциональное возбуждение. Я думаю, что она получила удовольствие, когда показывала мне деньги, полученные за это. 200 фунтов. Она же могла взять эти деньги в банке». «Могла, конечно. Но это все, что мне известно об этом эпизоде». Дженни сделала еще несколько пометок в блокноте. Пат вытянула шею, пытаясь прочитать написанное. «У вас должна быть очень интересная работа», — сказала она. «В ней есть некоторые приятные особенности». «Вы прям как та дама, что играет в телесериале «Главный подозреваемый». «Только я не женщина-полицейский, Пат. Я всего лишь консультант-психолог». «Все равно, согласитесь, это увлекательно», — возразила Пат, шмыгая носом. «Ловить преступников и тому подобное». Вот ж никогда Дженни не думала, что ловить преступников — это увлекательное занятие, но решила не лишать Пат ее иллюзии и продолжила беседу. «Люси изменилась, когда встретила Терри?» «Конечно, так и должно быть, верно? Она стала более сдержанной, больше времени проводила дома. Терри небольшой любитель развлечений, короче, домосед, поэтому она уже не ходила по клубам. А к тому же он еще и ревнивец, этот Терри, вы понимаете, о чем я? Поэтому после того, как они поженились, она уже не могла себе позволить даже взглянуть на кого-то. Все разговоры только о Терри, никого, кроме Терри». «Они любили друг друга?» «Мне казалось, да, просто помешались друг на друге, по крайней мере, если судить по ее словам. Она казалась счастливой». «Вернемся, с вашего позволения, немного назад. Вы присутствовали при их знакомстве?» «Она утверждала, что да, но я хоть убей не могу вспомнить, как они встретились». «А когда это произошло?» «Почти 2 года назад, в июле. Помню, был жаркий душный вечер. Мы пошли на девичью вечеринку в один паб в Сикрофте. Настоящий паб. Там и номера были, танцпол». «Что вам запомнилось?» «Люси уходила домой одна. Она сказала, что у нее не хватает на такси, поэтому она торопится на последний автобус. Хоть я к тому времени уже прилично выпила, но хорошо помню, что просила ее быть осторожной. Сикрофтский насильник мог быть где-то рядом». «И что она сказала?» «Она лишь как-то странно посмотрела на меня и ушла». «А вы в тот вечер видели Терри? Наблюдали момент их знакомства?» «Думаю, что видел его в баре, но вот вместе не помню». «Что Люси потом рассказывала?» «Что она поговорила с ним, когда заходила в бар выпить, он внешне ей понравился. Потом они встретились, когда Люси выходила, и пошли вместе в другой паб. Не могу припомнить, в какой. Я была, прям скажем, не трезва. С того времени это была уже другая Люси, и у нее уже никогда не хватало времени на прежних друзей». «Вы когда-нибудь бывали у них в гостях? Может, обедали вместе?» «Раза два-три вместе с моим женихом Стивом. Мы помолвились год назад». Она подняла руку с кольцом, блеснул бриллиантик. «В августе мы собираемся пожениться и уже забронировали поездку на время медового месяца. Поедем на Родос». «А вы ладили с Терри?» Пат чуть заметно вздрогнула. «Нет, он мне не нравится и никогда не нравился. Стив считает его нормальным парнем, а я... В общем, мы перестали общаться. В нем есть что-то такое неприятное, что ли. Да и Люси сама на себя не похожа, когда он рядом, как будто находится под действием наркотика». «Что вы имеете в виду?» Я же сказал «как будто», потому что знаю, она не принимает наркотики, но когда они вместе, Люси бывает неестественно возбуждена, слишком много говорит, перескакивает с одного на другое. Вы когда-нибудь видели на теле Люси признаки насилия? Это синяки, ссадины? Да. Нет, никогда. Вы не заметили в последнее время, что она стала более замкнутой, может, чего-то боялась? Прежде чем ответить, Пат несколько секунд покусывала кончик большого пальца, потом сказала. Я об этом не задумывалась, но вы спросили, я припомнила. Последние несколько месяцев она стала более нервной, растерянной, как будто у нее проблемы, и все мысли этим заняты. Она относится к вам с доверием? Нет, между нами уже нет прежней дружбы. Он что, действительно ее бил? Не знаю, как вы считаете, но я понять не могу, как женщина, в особенности такая, как Люси, могла допустить, чтобы ее терроризировал собственный муж. А Дженни понимала, но не видела причины переубеждать Пат. Если Люси чувствовала, как будто относиться к ней прежние друзья, то нет ничего удивительного, что она сблизилась с Мэгги Форест, которая ей сочувствовала. Люси когда-нибудь рассказывала вам о своем прошлом, о детстве? Перед тем, как ответить, Пат посмотрел на часы. Нет, я знаю лишь, что она откуда-то из пригорода в Гуле, где жизнь была ужасно скучной. Она не могла дождаться момента, когда сможет вырваться оттуда и практически не поддерживала отношений с семьей, особенно после того, как у нее появился Терри. Вы знаете, мне надо идти. Надеюсь, что хоть чем-то вам помогла. Она встала. Дженни поднялась и пожала протянутую руку. Спасибо, вы мне очень помогли. Проводив глазами Пат, спешившую в банк, она тоже взглянула на часы. У нее еще оставалось достаточно времени, чтобы доехать до окрестностей Гули и выслушать, что родители Люси расскажут о своей дочери. Бэнкс уже несколько дней не появлялся в своем кабинете в Иствейле, и куча бумаг на его столе увеличивалась с каждым днем. К тому же он временно исполнял обязанности старшего полицейского инспектора Гристхорпа. Потому, когда он после беседы с Джеффом Брикхаусом все-таки выбрал время на то, чтобы заглянуть в отделение, он ужаснулся гором отчетов, бюджетных проверок, служебных записок, заказов, сообщений о телефонных звонках, криминальной статистике и различных циркуляров, ожидающих его отметки о прочтении. Он решил хотя бы немного разгрести бумажные завалы, а после пригласить Энни Кэббот посидеть с ним в Queen's Arms, немного выпить и обсудить ход расследования дела Джанет Тейлор, а может быть и попытаться продолжить вечер. Оставив для Энни сообщение с просьбой заглянуть в его офис в 6 часов, Бэнкс запер дверь и взгромоздил кипу бумаг на письменный стол. Он так замотался, что даже не перевернул лист настенного календаря с апреля на май. Бэнкс сменил фото каменного моста в Линтоне на фотографию устремленного вверх решетчатого окна в восточной стене кафедрального собора Йоркминстер с розово-белыми майскими цветами на заднем плане. Четверг, 11 мая. Трудно поверить, но прошло всего 3 дня после ужасающего открытия в доме 35 на Хилл-стрит. Таблоиды уже радостно потирали руки, называя это место «домом ужасов доктора Терри» или даже еще хуже «дом Пейна». Каким-то образом им удалось раздобыть фотографии Терри и Люси Пейн. Фото Терри было, похоже, вырезано из групповой школьной фотографии, а Люси – из бюллетеня отделения банка NetWest, в котором она работала. Обе фотографии были весьма плохого качества, и чтобы узнать запечатленных на них людей, надо было сначала прочесть, кто они такие. Бэнкс включил компьютер и ответил на электронные письма, на которые, по его мнению, следовало ответить, а затем принялся разбирать бумаги на столе. Ничего особенного за время его отсутствия не произошло. Основную озабоченность вызывала серия дерзких ограблений почтовых отделений. Грабитель в маске угрожал сотрудникам и посетителям длинным ножом и грозил распылить аммиак. Пока обошлось без пострадавших, однако никто не мог гарантировать, что их не будет в дальнейшем. За месяц на территории Западного округа произошло 4 таких ограбления. Сержант уголовной полиции Хачли предоставил бумагу с описью информации, скопившейся в его картотеке. Помимо ограблений, наиболее серьезным преступлением в их округе было похищение черепахи, которую угораздило заснуть в картонном ящике в саду одного из жителей, откуда ее и украли, прихватив заодно велосипед и газонокосилку. Обычные дела. И Бэнкс, читая об этих привычных заурядных преступлениях, вдруг, после всех ужасов подвала в доме Пейнов, почувствовал даже какое-то странное успокоение. Он включил радио как раз в тот момент, когда передавали медленную часть последней фортепианной сонаты Шуберта. Внезапно он ощутил сильную головную боль, осторожно помассировал лоб и переносицу. Не помогло. Тогда он запил чуть теплым кофе две таблетки парацетамола и, отодвинув злополучную груду бумаг, попытался забыться в нежных волнах музыки. В последние дни у него все чаще болела голова. Бэнкса мучила бессонница, и он испытывал странное нежелание идти на работу. Это напоминало ему то состояние, в котором он пребывал перед переездом из Лондона в Йоркшир. Тогда он был на грани нервного срыва и теперь опасался, не грозит ли ему то же самое. Когда удастся выкроить время, решил он, надо будет наконец-то показаться доктору. Телефонный звонок вывел его из состояния задумчивости. Такое случалось столь часто, что стало привычным. Поморщившись, он взял в руку ненавистный телефон и промычал. «Бэнкс». «Эд Стефан, вы просили меня держать вас в курсе дела». «Да, Стефан», — ответил Бэнкс уже совершенно другим тоном. «Что нового?» Бэнкс слышал какие-то голоса на заднем плане. Стефан, вернее всего, звонил из Милгарта или из дома Пейнов. «Есть хорошая новость. На мачете, которым Пейн убил констебля Мариси, найден отпечатки его пальцев. Кроме того, из лаборатории сообщили, что желтые синтетические волокна от веревки найдены в соскобе из-под ногтей Люси Пейн, а на рукаве ее халата обнаружена кровь Кимберли Майерс». «Так, значит, она была там», — произнес Бэнкс. «Похоже на то. Правда, она может сказать, что волокна оказались у нее под ногтями, когда она развешивала белье. У них такая же веревка, натянута между деревьев на заднем дворе. Я сам видел». «Да, но кровь». «И это ей будет объяснить сложнее», — сказал Стефан. «Крови не очень много, но достаточно, чтобы доказать ее присутствие в подвале». «Спасибо, Стефан. Это действительно хорошая новость. А у Терренса Пейна?» «То же самое. Кровь и желтые волокна. Ну и большое количество крови констебля Мариси». «Нашли последнее тело?» «Нашли, точнее сказать, скелет в саду. Таким образом обнаружены все 5 трупов». «Скелет? Сколько же времени потребовалось, чтобы тело превратилось в скелет?» «Это зависит от температуры и активности насекомых», — ответил Стефан. «Могло ли такое произойти за месяц или около того?» «Да, хотя последние месяцы были не очень теплыми». «А в принципе, возможно?» «Да». «Лиан Рейн пропала 31 марта, это могут быть ее останки». «Еще осталась неисследованная большая часть сада», — продолжал Стефан. «Ребята копают очень медленно и осторожно, боясь повредить кости. Я договорился, чтобы нам в помощь прислали ботаника и энтомолога из университета для осмотра места преступления. Они помогут нам установить время смерти». «На жертве сохранились хотя бы фрагменты одежды?» «Нет, ничего». «Ну что ж, Стефан, постарайтесь поскорее идентифицировать трупы, и как только будут результаты, сразу свяжись со мной. Будет исполнено». Положив трубку, Бэнкс подошел к раскрытому окну и украдкой достал запрещенную ему сигарету. Вторая половина дня была жаркой и душной, в воздухе чувствовалась какая-то особая напряженность. Будет дождь, возможно, с грозой. Конторщики, спешившие домой, поднимали головы, словно принюхивались к воздуху, и доставали зонтики. Владельцы магазинов закрывали окна и сворачивали тенты. Бэнкс снова вспомнил о Сандре. Когда она работала в общественном центре на Норт-Маркет-стрит, они, перед тем, как идти домой, встречались и частенько заходили в Queen's Arms, чтобы выпить. Счастливые денечки. А может быть, ему это только кажется? И вот теперь она беременна ребенком Шона. Звучала музыка Шуберта, ясное элегическое вступление к финалу сонаты си-бемоль. Головная боль слегка утихла. Он помнил, что Сандра во время беременности не светилась радостью приближающегося материнства. Она страдала по утрам от невыносимых приступов тошноты и, хотя не злоупотребляла, продолжала пить вино и покуривать. Она по-прежнему ходила на выставки и на спектакли, встречалась с подругами, и когда недомогание мешало ей вести привычный образ жизни, злилась и жаловалась. На 7-м месяце Сандра была беременна Трейси. Она поскользнулась на льду и провела оставшееся до родов время в гипсе. Это раздражало и бесило ее, потому что не позволяло бродить по городу с камерой, как она любила, и закрыло ее в стенах их убогой маленькой квартиры. Она в тоске провела там всю зиму, состоявшую из череды серых дней, а Бэнкс в это время пропадал на работе, словно позабыв о доме. Ну что ж, может быть, Шон будет уделять ей больше времени. Возможно, если бы Бэнкс тогда... Он встряхнул головой. Не хотелось представлять, какой именно круг ада предназначен для невнимательных мужей и отцов. В дверь постучали, а Анна Кэббот просунула в приоткрытую дверь голову и отвлекла от приступа самобичевания. «Я не ошиблась? Ты пригласил меня на 6 часов? Да, прости, я не задумался. Бэнкс надел пиджак, проверил бумажник, похлопал по карманам в поисках сигарет, бросил из-за плеча прощальный взгляд на груды бумаг на столе, к которым он толком и не притронулся. Да черт с ними. Если они рассчитывают на его упорный труд в деле расследования преступлений, то пусть потерпят с этой ненавистной, никому не нужной канцелярщиной. Когда Дженни, проезжая сквозь сплошную стену проливного дождя, увидела перед собой безобразное скопище уродливых кранов, возвышающихся над гульскими доками, она в тысячный, наверное, раз спросила себя, за каким чертом ее снова принесло в Англию, еще и в Йоркшир. Особенных семейных привязанностей она не ощущала. Дженни была единственным ребенком у родителей, которые, перестав работать, проживали в Сассексе. Прежде и мать, и отец с головой были поглощены работой. Он историк, она физик, поэтому Дженни почти все детство провела не с родителями, а с часто менявшимися нянями или девушками-иностранками, которые помогали по хозяйству и присматривали за ней. Но главной их целью было изучение языка. А поскольку родители были увлечены наукой, Дженни чаще чувствовала себя предметом исследования или эксперимента, чем дочерью. Это ее не волновало. Она и не подозревала, что может быть иначе. Дженни сама по этой модели строила свою жизнь, которую тоже воспринимала как эксперимент. Временами она оглядывалась назад, и способ ее существования казался ей мелким и эгоистичным, тогда Дженни впадала в панику, а иногда ей казалось, что все прекрасно. В декабре ей исполнится 40, она все еще одинока. Никогда, по крайней мере, юридически не состояла в браке, но, хотя Дженни засиделась в девках, она чувствовала себя полной силы, сдаваться не собиралась. У нее была интересная работа, репутация хорошего профайлера и пока еще стройная фигура. Для поддержания репутации ей требовалось все больше и больше знаний, а для сохранения форм она все усерднее занималась в университетском гимнастическом зале, дабы избежать появления лишних фунтов, несмотря на любовь к хорошей еде и винам. Так почему же она временами чувствует себя такой усталой и опустошенной? Почему ее никогда не покидает чувство, будто она спешит куда-то, куда никогда не доберется? Даже сейчас, под дождем, хлещущим в ветровое стекло машины, с которым мечущиеся туда-сюда стеклоочиститель не могут справиться, а спидометр показывает 90. Она снизила скорость до 80, но скоро стрелка спидометра снова полезла вверх вместе с нарастающей в ее душе тревогой, что она куда-то опаздывает. Дождь кончился. Радиостанция Classic FM передавала энигму вариации Элгара. На горизонте четко вырисовывались силуэты ТЭЦы, стоящие рядом с широкой приземистой градирней. Пар, который она извергала, был почти незаметен на фоне густых низких облаков. Дженни съехала с автотрассы, ведущая на восток М-62 поступила так же, как и все в ее жизни. Оборвалась, бросила Дженни, не доведя до конечной точки маршрута. «Конечно», — говорила она себе, — «в Йоркшир она вернулась потому, что бежала от плохих отношений с Рэнди». История ее жизни. У нее была отличная квартира в западном Голливуде, которую она снимала за почти символическую плату одного писателя, заработавшего столько денег, что он смог купить себе виллу в окрестностях Лос-Анджелеса. Она жила в нескольких шагах от супермаркета, ресторанов и клубов на бульваре Санта-Моника. Она преподавала и вела исследовательскую работу в Калифорнийском университете, и у нее был Рэнди. Но у него была привычка спать с 20-летними симпатичными студентками-преддипломницами. После очередной не очень бурной разборки Дженни решила, что с нее хватит, и сбежала обратно в Иствейл. «Возможно, именно этим объясняется ее вечная спешка», — думала она. «Ей отчаянно хотелось обрести дом, безразлично где, скрыться от непростых отношений и сразу обрести другие, нормальные». Так она себе это представляла. К тому же, и это обстоятельство было важным, в Иствейле жил Алан. Если он хотя бы отчасти являлся причиной ее отъезда, то почему бы ему, отчасти, не быть причиной возвращения? Но думать об этом ей почему-то не хотелось. Дорога М-62 влилась в А-63, и вскоре впереди справа Дженни увидела размытые контуры моста Хампер-Бридж, величественно нависшего над широким устьем и открывающего путь в туманы болота Линкольншира и Малой Голландии. Вдруг несколько лучей солнца пронзили косматые облака как раз в тот момент, когда Немрод почти достиг кульминации. Какая красота! Она вспомнила, как в Лос-Анджелесе Рэнди обожал показывать ей красивые памятные места, когда в первые дни знакомства они ездили, ездили и ездили по этому огромному, растянувшемуся на много миль городу. Силуэт пальмы на фоне кроваво-оранжевого неба, громадная яркая полная луна над надписью «Голливуд». Этого не увидишь нигде, только в Америке. Дженни съехал на первую придорожную площадку и развернула карту. Облака понемногу рассеивались, пропуская солнечный свет, но дорога была почти сплошь покрыта лужами, и проходящие по ней легковые машины и грузовики ежесекундно грозили обрушить на нее потоки воды. Родители Люси жили рядом с дорогой А-164, идущей на Беверли, значит, она не должна будет ехать через центр Гуля. Она проехала через беспорядочно застроенную западную окраину и вскоре стояла перед домом, в котором жили Клайв и Хиллари Ливерсидж. Ухоженный одноквартирный дом с эркером стоял в изогнутом форме полумесяца ряду похожих домов плотно, стена к стене. «Не слишком-то подходит для молоденькой девушки», — подумала Дженни. В детстве ее родители часто переезжали с места на место, и она, родившись в Дарреме, впоследствии жила в Бате, Бристоле, Эксетере, Норридже, университетских городах, где было полно молодежи. Ей никогда не приходилось прозябать в такой скучной, тихой заводе, как эта. Дверь открыл невысокий, полный мужчина с мягкими седыми усами. Он был одет в зеленую шерстяную куртку с пуговицами, ни одна из которых не была застегнута, и темно-коричневые брюки поверх пояса свешивался объемистый живот. Ремень вряд ли бы помог удержать брюки при такой фигуре, подумала Дженни, заметив подтяжки. «Клайв Ливерсидж?» «Проходите, милый», — ответил он. «Вы должно быть доктор Фуллер». «Это я», — подтвердила Дженни, следуя за ним по узкой прихожей, из которой дверь со стеклом вела в гостиную. Обитый красным велюром мебельный гарнитур из трех предметов, электрокамин с углями-муляжами, стены оклеены полосатыми обоями. Почему-то Дженни представляла себе жилище, в котором росла Люси Пейн, совершенно другим. Бэнкс говорил, что мать Люси инвалид, теперь она убедилась. Бледная кожа и глаза в темных подглазьях, как у енота. Хиллари Ливерсидж сидела на софе, привалившись к спинке, укрытая по пояс шерстяным одеялом. Кожа на ее тонких руках была сморщенной и дряблой, но глаза с желтоватыми белками смотрели живо и внимательно. Дженни не знала, в чем причина ее нездоровья, и решила, что у нее одна из тех неопасных хронических болезней, которые некоторым людям под конец жизни доставляют настоящее удовольствие. «Ну как она?» — спросил Клайв Ливерсидж таким тоном, словно Люси поранилась, упав с велосипеда. «Нам сказали ничего серьезного. Она идет на поправку?» «Я видел ее сегодня утром», — ответила Дженни. «Она выздоравливает». «Бедная девочка», — вздохнула Хиллари. «Подумай только, что ей пришлось испытать. Передайте, что мы приглашаем ее побыть с нами, когда ее выпустят из больницы». «Я приехал, чтобы узнать, какой Люси была в детстве, подростком», — начала Дженни. Супруги Ливерсидж переглянулись. «Да обыкновенный», — произнес после паузы Клайв. «Нормальный», — добавила Хиллари. «Ну да», — подумала Дженни. «Нормальные девушки каждый день только и делают, что выходят замуж за убийц. Даже если Люси не могла предотвратить преступление, с ней самой явно происходило что-то странное, необычное». Дженни ясно ощутила это во время сегодняшней короткой беседы в больнице. Ощутила настолько ясно, что могла даже описать ее состояние заумными психологическими терминами. Дженни повидала достаточно таких случаев в своей практике. Но главное было не это. Дженни поняла, что Люси со всеми ее странностями — это последний фрагмент, которого не хватало, чтобы решить головоломку. «Как она училась в школе?» — задала очередной вопрос Дженни. «Она была очень способной», — первым ответил Клайв. «У нее по трем предметам были высшие оценки. Хорошие оценки тоже были, только отличные хорошие», — поддержала его Хиллари. «Она могла бы поступить в университет», — с гордостью объявил Клайв. «Почему не поступила?» «Не захотела», — сказал Клайв. «Ей хотелось посмотреть мир, начать самостоятельную жизнь». «Она была честолюбивой?» «Люси не была тщеславной, если вы это имели в виду», — ответила Хиллари. «Разумеется, она, как все молодые люди, хотела самостоятельности, но она не думала, что для этого ей необходим университетский диплом. Мне кажется, роль диплома в жизни сильно завышена, или вы так не думаете?» «Да, пожалуй, вы правы», — согласилась с ней Дженни, у которой были степени бакалавра и доктора наук. «Люси была прилежной ученицей?» «Я бы не сказала», — продолжила отвечать на ее вопросы Хиллари. «Она учила все, что надо было, чтобы переходить из класса в класс, но зубрилкой не была». «В школе ее любили?» «Она, казалось, ладила со всеми детьми, по крайней мере, нам на нее не жаловались». «Не участвовала в травлях, драках?» «Нет, правда, одна девочка говорила, что Люси ее обижала, обвиняла Люси в том, что она с угрозами требовала денег». «И чем все кончилось?» «Да ничем. Это был просто наговор». «Вы поверили Люси?» «Да». «И поэтому ничего не предпринимали?» «Ну да, раз они не смогли доказать ничего из того, в чем ее обвиняли». «Больше никаких инцидентов не было?» «Нет». «Чем она занималась после школы?» «Она не особенно любила спорт, но принимала участие в постановках нескольких школьных спектаклей». «Это было здорово, ты помнишь, моя милая?» — обратился Клайв к жене. Хиллари Ливерсидж утвердительно кивнула головой. «У нее были сильные увлечения?» «Она натура увлекающаяся, если уж что ей в голову вступало, то остановить ее было невозможно, но я бы все-таки не сказала, что у нее были особо сильные увлечения». «А как она вела себя дома? Как вы все уживались?» Супруги снова переглянулись. В этом не было ничего необычного, но Дженни это немного насторожило. «Отлично! Вела она себя тихо, как мышка. Никогда никаких неприятностей», — ответил Клайв. «А когда она уехала из дома?» «Когда ей исполнилось 18. Она нашла работу в банке, в Лидсе. Мы не препятствовали». «Да и вряд ли получилось бы», — добавила Хиллари. «А потом вы часто виделись с ней?» Лицо Хиллари помрачнело. «Она говорила, что не может приезжать сюда так часто, как ей хочется». «Когда вы встречались с ней в последний раз?» «На Рождество», — ответил Клайв. «На последнее Рождество?» «Нет, годом раньше». Пат Митчелл тоже говорила, что Люси отдалилась от родителей. «Значит, 17 месяцев назад?» «Да, так». «Она звонила вам или писала?» «Писала хорошие письма», — сказала Хиллари. «Что она рассказывала вам о своей жизни?» «Рассказывала о работе и о доме. По ее словам, все было хорошо, обычно». «А о работе Терри в школе?» Очередной обмен взглядами был красноречивее многословного ответа. «Нет», — отрицательно помотал головой Клайв. «Да мы не спрашивали». «Мы не одобряли, что она выскочила за первого парня, которого встретила», — пояснила Хиллари. «Да Терри она дружила с мальчиками?» «Ни с кем не было ничего серьезного». «Так вы думаете, она могла бы выбрать кого-нибудь получше?» «Мы не говорили ей ничего плохого о Терри. Он был добрым и ласковым. У него хорошая работа, перспективная». «Но?» «Но в действительности он оказался совсем не таким. Ты согласен, Клайв?» «Да, все было как-то очень странно». «Что именно?» — заинтересовалась Дженни. «Он, похоже, не хотел, чтобы она виделась с нами». «А он или она когда-нибудь говорили об этом прямо?» Хиллари покачала головой. Ее дряблая, обвисшая кожа заколыхалась. «Нам для этого не нужны слова. Мне это было и так понятно. Нам это было понятно». Дженни сделала пометку в блокноте. Для нее то, что она сейчас услышала, было подтверждением сексуально-садистских отношений между супругами, которые она изучала в учебном центре ФБР в Квантико. Терри Пейн начал с того, что изолировал свою партнершу от семьи. По рассказам Пат Митчелл, тоже он проделал, чтобы отдалить ее от подруг. «Что вы можете сказать о Терри?» «Временами он казался каким-то странным, но меня это не касалось», — пожала плечами Хиллари. «А что за человек Люси? Попробуйте дать ей определение», — попросила Дженни. «Например, доверчивый, наивный, самостоятельный». «Ей не подходит ни одно. Ты согласна, Хиллари?» «Нет, почему же?» — покачала головой Хиллари. «Для начала скажу, что она очень даже самостоятельная, к тому же настойчивая и упрямая. Всегда сама принимает решения и действует так, как решила. Ну, вот хотя бы ее отказ от учебы в университете ради этой работы. Раз она решила, то все. То же самое было с замужеством. Она объявила: любовь с первого взгляда». «На свадьбе вы не были?» «Поездки уже не для Хиллари», — ответил Клайв и, подойдя к жене, погладил ей неподвижные ноги. «Мы послали им телеграмму и подарок», — сказала Хиллари. «Красивый сервиз Роял Далтон». «Вы не думаете, что Люси не хватает уверенности, самоуважения?» «Смотря что вы под этим понимаете. Она чувствует себя достаточно уверенной на работе, но не в отношениях с людьми. Она замыкается в обществе незнакомых людей, становится настороженной и сдержанной. Она не любит толпу, а вот гулять вместе с подружками ей нравилось. Обычное дело». «Вы хотите сказать, что она склонна к одиночеству?» «До некоторой степени да. Она очень скрытна, никогда не распространяется о делах и не делится своими мыслями». Дженни раздумывала, как бы поделикатнее узнать у стариков. Мучила ли Люси животных, мочилась ли в постель, пыталась ли поджечь школу, но не знала, как подступиться к этой теме. «А в детстве она тоже была скрытной?» «Этого мы не знаем», — сказал Клайв, глядя на жену. «Как это?» «Понимаете, Люси не... Она нам не биологическая дочь. Хиллари не может иметь детей, понимаете? У нее больное сердце. Она всегда хотела иметь ребенка, а врачи говорили, что она может умереть при родах». Хиллари, поглаживая рукой сердце, печально посмотрел на Дженни. «Так вы удочерили Люси?» «Люси наш приемный ребенок. Третий и, как оказалось, последний. Она прожила с нами дольше всех, и мы привыкли считать ее своей дочерью». «Не понимаю, почему вы не сказали об этом полиции?» «А они не спрашивали», — ответил Клайв, словно гордясь своим здравомыслием. Дженни была потрясена. «Вот она, важнейшая информация, необходимая для понимания, кто такая Люси, и пока никому, кроме нее, неизвестная». «Сколько ей лет было, когда она стала жить в вашей семье?» — спросила Дженни. 12, — ответил Клайв. «Она у нас с марта 990 года. Я помню тот день так, словно это произошло вчера. Возможно, вы слышали об этом? Люси — одна из Олдерт-Хорбской семерки». Энни, вытянув ноги и откинувшись на спинку деревянного стула, удобно расположилась на нем, словно стул был изготовлен на заказ по меркам ее тела. Бэнкс всегда завидовал ее умению приспосабливаться к любой обстановке. Отхлебнув текстонского горького и негромко промурлыкав что-то, она улыбнулась Бэнксу. «Ты знаешь, я сегодня целый день тебя проклинала», — сказала она. «Поминала, так сказать, твое имя в суе». «А я-то не мог понять, чего это у меня уши горят». «Они должны были уже полностью сгореть». «Все ясно. Что изрек старший инспектор Чамберс?» Энни пренебрежительно отмахнулась. «То, что ты предсказывал, что моя карьера поставлена на карту и в случае любого провала...» «Да, кстати, он меня заботливо предостерег». «От меня?» «Да. По его мнению, ты попытаешься вытрясти из меня информацию. Он посоветовал мне играть, плотно прижимая карты к груди, которую он, между прочим, очень внимательно рассматривал, видимо, выбирая наиболее удобную для меня позу, чтобы ты ничего не разглядел». «Что-нибудь еще?» «Да, он сказал, что ты бабник и волокита. Это правда?» Бэнкс рассмеялся. «Он действительно так сказал». Энни утвердительно кивнула. Паб Queen's Arms был заполнен освободившимися после работы людьми и туристами, желающими отдохнуть и перекусить. Энни и Бэнксу повезло занять места за стоявшим у окна столиком. Столешница, покрытая медным листом, была шершавой от мелких углублений. Через цветное стекло, красное и желтое, Бэнкс мог наблюдать за похожими на привидения прохожими, которые брели под зонтиками навстречу друг другу по Маркет-стрит. Дождь заливал окно, и стук капель по стеклам был слышен в паузах между словами. Из музыкального автомата доносилась песня двух парней из Savage Garden. Слышались признания и жалобы на то, что они уже любили кого-то до того, как встретили ее. Пропахший табаком воздух гудел от оживленного говора. «Ты сама-то что думаешь о Джанет Тейлор?» — спросил Бэнкс. «Я не пытаюсь совать нос в ваши дела, мне просто хочется знать, каково твое первое впечатление». «Так я тебе и поверила. Но должна признаться, что она мне нравится, я ей сочувствую. Она стажер, у нее маловато опыта, она впервые оказалась в таком сложном положении и делала то, что необходимо было сделать. Но я не допущу, чтобы мои чувства повлияли на решение. Я пока не имею полного представления, но мне кажется, Джанет Тейлор написала не всю правду в своих показаниях». «Ты думаешь, это намеренная ложь или она просто что-то не запомнила?» «Я полагаю, мы можем истолковать наши сомнения в ее пользу. Пойми, я никогда не оказывался в подобной ситуации, потому не могу представить, что она чувствовала, как себя вела. Но, согласно утверждению доктора Магаби, она нанесла Пейну 7 или 8 ударов дубинкой после того, как он уже был не в состоянии действовать». «Но он намного сильнее ее. Может быть, именно это и потребовалось, чтобы его обездвижить?» Энни покачала головой. Она вытянула ноги в проход и скрестила. Бэнкс заметил тонкую золотую цепочку вокруг лодыжки, один из многих, по его мнению, атрибутов сексуальности Энни. «Она вышла за пределы допустимой обороны, Алан. И еще одно. Я разговаривал с врачами скорой помощи и медиками-спасателями, которые первыми прибыли на место преступления. Один из них рассказал, что когда он подошел к Тейлор, который поддерживал голову Мариси, она, кивнув на Пэна, спросила: «Он подох? Я убил эту скотину?» Этот вопрос может означать что угодно. «Я тоже так думаю. Но обвинителю ничего не стоит истолковать его как намерение убить Пейна, доказать, что смысл вопроса в том, достигла ли она своей цели. Это может быть интерпретировано как умысел». «А можно истолковать и как невинный вопрос». Ты не хуже меня знаешь, что в таком деле вообще не может быть ничего невинного. Особенно сейчас, когда в каждом выпуске новостей трубят о деле Хедли. И не забывай, что Пейн был уже безоружным и лежал на полу, когда нанесла ему несколько последних ударов. Откуда это известно? К этому времени констебль Тейлор сломала ему запястье, как она сама написала в показаниях, и отшвырнула мачете к стене, где его впоследствии обнаружили. Кроме того, угол и сила нанесения ударов указывают на его превосходство в росте, которым в действительности, как мы знаем, она не обладала. Пейн ростом 6 футов 1 дюйм, а констебль Тейлор всего 5 футов и 6 дюймов. Бэнкс глубоко затянулся, обдумывая, что ответить Энни. И как, черт побери, он станет докладывать об этом Хартнеллу? Но ей пока ничего не грозит, спросил он. Мне кажется, нет, ответила Энни, слегка подтягиваясь на стуле. Но исключать этого нельзя. Конечно, в такой ситуации даже и у самого опытного копа могла поехать крыша. Кстати, мне надо смотреть место преступления. Ради бога, хотя сомневаюсь, что там можно что-то разглядеть после того, как бригада Сока проработала там 3 дня. Пусть так. Понимаю, сказал Бэнкс. И он действительно понимал, зачем ей это надо. Посещение места преступления – своего рода ритуальная процедура. Дело в том, что это теснее соединяло тебя с произошедшим здесь преступлением. Ты стоял там, на том самом месте, где было содеяно зло. Когда ты хочешь пойти? Завтра утром. Позже я созвонюсь с Джанет Тейлор. Я договорюсь с дежурным офицером, пообещал Бэнкс. Если хочешь, мы можем пойти туда вместе. Сейчас мне надо еще раз поговорить с Люси Пейн, пока ее не выписали. Они отпускают ее? Да вроде. Рана быстро заживает, а места у них вечно не хватает. Энн поразмыслила и сказала. Я, пожалуй, доберусь своим ходом. Ты хочешь ехать одна? Ой, только без обид, Алан. Ничего личного, просто не хочу, чтобы нас видели вместе. Это повод для сплетен. Да и вообще это неэтично. Ты права, согласился Бэнкс. Послушай, если тебе удастся выкроить немного времени вечером в субботу, то, может, поужинаем и... Уголки губ Энни приподнялись, в карих глазах зажглась насмешка. «Поужинаем? И что?» «Ты же знаешь, что?» «Не знаю. Скажи». Бэнкс повел глазами вокруг, желая убедиться, что их не подслушивают. Наклонился вперед. Но прежде чем он успел сказать хоть слово, дверь раскрылась, и в зал вошла констебль Уинсом Джекман. Множество голов повернулось в ее сторону, некоторых удивил темный цвет ее кожи, другие просто не могли отвести от нее глаз. Она была эффектна, величественная женщина с фигурой классической статуи. Уинсом сегодня дежурила, и Бэнкс с Энни предупредили ее, где их искать в случае необходимости. «Прости, что беспокою вас, сэр», — сказала она, садясь на придвинутый к столу стул. «Ну что вы», — успокоил ее Бэнкс, — «в чем дело?» «Только что позвонила констебль Карен Хошкинс из нашей команды». Уинсом замолчал и посмотрел на Энни. «Сообщила о Терренсе Пейне», — неуверенно продолжила она. Час назад он умер в больнице, не приходя в сознание. О, черт! Ну что ж, это сделает жизнь более интересной, произнес Бэнкс и потянулся за следующей сигаретой. Расскажи мне об Олдертхорпской семерке, попросил Бэнкс. Вернувшись в тот вечер домой, он поставил свежий, только что выпущенный компанией граммофон диск Дюка Эллингтона с сюитой «Черный, коричневый и беж», написанный еще в 1942 году. Налил в стакан на 2 пальца Лафройга, и тут позвонила Дженни. Уменьшив громкость, он потянулся за сигаретой. «Мне кажется», — продолжал он, — «я что-то слышал об этом в свое время, но сейчас практически ничего не помню». «Да я сама знаю только то, что рассказали мне Ливерсиджи», — ответила Дженни. «Ну, давай рассказывай», — Бэнкс услышал шелест бумаги на другом конце линии. 11 февраля 1990 года, — начала Дженни, — полиция и социальные работники приехали для проверки в деревню Олдертхорп, расположенную на побережье восточного Йоркшира вблизи косы Спернхед. Поводом послужило заявление о ритуальных насильственных действиях сатанистов против детей, а также сообщение о пропавшем ребенке. «По чьей инициативе?» — поинтересовался Бэнкс. «Не знаю», — ответила Дженни, — «об этом я не спрашивала». Бэнкс решил, что выяснит это позже. «Хорошо, продолжай». «Алан, я не служу в полиции, не знаю, какие вопросы нужно задавать». «Я уверен, что ты все сделала правильно. Пожалуйста, рассказывай». Они взяли 6 детей из 2 домов для последующей передачи на воспитание в другие семьи. «А что в действительности там происходило?» Поначалу в деле не было ясности. Непристойное распутное поведение, ритуальная музыка, танцы и костюмы. Смахивает на то, что происходит ночью в субботу в полицейских участках. Что еще? А дальше дело становится более интересным и гнусным. Это было одно из тех дел, которые прокуратура расследовала и довела до суда, вынесшего приговор обвиняемым. Супруги Ливерсидж сообщили мне лишь, что шли разговоры о пытках, о детях, которых принуждали пить мочу и есть... Господи, Алан, я не сильно брезгливый, но от этого меня выворачивает наизнанку. Ничего удивительного. Их подвергали унижениям, продолжала Дженни. Мучили, держали по много дней в клетках без еды и использовали в качестве сексуальных объектов в сатанинских ритуалах. Одного ребенка, девочку по имени Кэтлин Мюррей, нашли мертвой. Ее останки хранили следы пыток и сексуального насилия. А как она умерла? Ее задушили. До того ее избивали и морили голодом. Причиной, побудившей заявителя обратиться к властям, послужило то, что Кэтлин перестала посещать школу. И все это было доказано в суде? Убийство – да. Обвинение в ритуальных сатанинских действиях не выдвигалось. Мне кажется, прокуратура опасалась, что на процессе все, связанное с сатанизмом, прозвучит как бессмысленное бормотание. Ну и как это обнаружилось? Кто-то из детей рассказал об этом позже в приемной семье. Люси? Нет. По словам супругов Ливерсидж, Люси никогда не рассказывала о том, что было. Она просто прошла через это и оставила все позади. Такие случаи еще были? Поступили аналогичные заявления из Кливленда, Рочдейла и Саркнейских островов. Их проверили, весьма скоро разгорелся настоящий общенациональный скандал. Газеты запестрили заголовками типа «Эпидемия насилия над детьми». Социальные работники стали проявлять повышенную активность, запросы в парламент, в общем, шум был великий. «Я помню», — со вздохом произнес Бэнкс. Большинство дел не дошло до суда, и никто не хотел говорить о расследовании, в котором вскрылась правда. В общем, Олдерт Хорп оказался не единственным. Подобная ситуация была выявлена в 89 году в Ноттингеме. Там были обвиняемые, получившие сроки, но широкой огласки делу тогда не дали. В результате последовал доклад судьи Элизабет Батлер-Шлосс и последующая корректировка закона о правах ребенка. А что произошло с настоящими родителями Люси? Их посадили. Супруги Ливерсидж не знают, по-прежнему они в тюрьме или вышли. Бэнкс глотнул виски и бросил окурок в камин. Значит, Люси воспитывалась в семье Ливерсиджей? Да. Кстати, она изменила имя. Раньше ее звали Линда. Линда Годвин. Когда поднялась вся эта шумиха, она решила сменить имя. Приемные родители заверили меня, что все было легально. Линда Годвин. Она же Люси Ливерсидж. Она же Люси Пейн, подумал Бэнкс. Интересно. После их рассказа, какая она хорошая и способная, я все же услышал признание, что жизнь Люси была совсем необычной и нормальной, в чем они пытались меня уверить, продолжала Дженни. Вот как? Первые два года, от 12 до 14 лет, Люси была, ну, просто золотой девочкой, спокойной, смирной, внимательной и отзывчивой. Они даже беспокоились, не является ли это следствием полученной психологической травмы. А дальше? Люси даже некоторое время наблюдалась у детского психиатра. А с 14 до 16 она как с цепи сорвалась, перестала посещать психиатра, у нее появились парни, родители подозревали, что она занимается сексом, а потом эта история с травлей. Что за история? Ливерсиджи сказали мне, в первый раз, когда Люси обвинили, что она преследует девочку, требует у нее денег, они посчитали это случайностью и не приняли никаких мер. Но Люси не унялась, поэтому они взялись за нее вместе с учителями и психиатром. Люси притихла. Следующие два года она оказалась более замкнутой, стала менее активной, успешно окончила школу и нашла работу в банке NatWest в Лидсе. Это было 4 года назад. Казалось, что она не хочет общаться с приемными родителями. По-моему, и для них это было большим облегчением. Почему? Не знаю. Считай это интуицией, но у меня возникло ощущение, что они наконец-то прекратили опасаться Люси. Того, что она сможет манипулировать ими. Хочу напомнить, это лишь неясное чувство. Интересно. Ну, продолжай. Они виделись с ней все реже после того, как она сошлась с Терри. Когда они сказали мне об этом, я решила, что именно он был инициатором разрыва с семьей и друзьями. Так обычно поступают насильники, однако теперь мне кажется, что это была ее идея – изолировать себя от всех. Ее подруга с работы, Пат Митчелл, сказала то же самое. Встреча с Терри совершенно изменила Люси, отдалив ее от прежней жизни и привычек. Следовательно, она либо оказалась у него в подчинении, либо обрела новую жизнь, которая оказалась предпочтительнее прежней. Да. Дженни рассказал ему о том, как Люси попробовала себя в роли проститутки. Бэнкс ненадолго задумался, а потом сказал. Это действительно интересно, но ничего не доказывает. Я рассказал тебе обо всем, что может иметь хоть какое-то отношение к делу. Этот случай свидетельствует о ее чудачествах, но не является поводом для ареста, иначе половина населения уже сидела бы за решеткой. Да больше половины. Но что важно, Дженни, ты помогла мне сформулировать новую версию, следует над ней подумать. В частности, участвовала ли сама Люси в насильственных действиях в Олдерт-Хорпе? Я помню, в то время писали об участии некоторых детей, что постарше, в насильственных действиях против младших братьев и сестер. Но что это даст, даже если удастся доказать, ведь срок давности истек? Пока не знаю, Дженни, просто размышляю вслух. Что ты собираешься делать дальше? Завтра поговорю с кем-нибудь из работников социальной службы, попытаюсь узнать, кто принимал участие в этом деле. Отлично. А я, как только выберу свободную минуту, выясню, какие сведения есть в полиции. Обязательно должны быть отчеты, документы. Ну, а потом? Хочу съездить в Олдерт-Хорп, поговорить с людьми, которые помнят ту историю. Только будь осторожной, Дженни. Там многие еще не успокоились после испытанного ужаса, хотя прошло уже 9 лет. Постараюсь. И не забывай, в деревне могут оставаться и те, кому в свое время удалось скрыться от расследования, и сейчас они могут посчитать твой приезд началом нового разбирательства. Это как раз и придает мне уверенности в собственной безопасности. А другие дети? Тебе о них что-нибудь известно? Только то, что все они были в возрасте от 8 до 12 лет. Где они теперь, тоже не выяснила? Нет, Ливерсиджи не знаю, да я и не спрашивала. Не отчаивайся, мы сделаем из тебя детектива. Нет ж, спасибо. Давай подумаем, как их разыскать. Они смогут рассказать нам о Люси больше, чем ее приемные родители. Хорошо. Начну с того, что выясню, согласятся ли социальные работники говорить со мной. Держу пари, что будут не очень рады. Самое лучшее — найти пенсионера или того, кто перешел на другую работу. Для них рассказ о прошлых делах уже не кажется предательством. Я как-никак психолог, уж сама разберусь. Бэнкс рассмеялся в трубку. Телефонная линия иногда искажает информацию, так что в данном случае произошло смешение обязанностей детектива и психолога. Прибереги эту шутку для своих тупоголовых коллег. Спасибо тебе, Дженни, ты проделала колоссальную работу. Я еще только начала. Держи меня в курсе. Обязательно. Когда Бэнкс положил трубку, королева госпела Махалия Джексон пела «Приди же воскресенье». Убавив громкость и взяв недопитый бокал, он вышел на небольшой балкон, нависавший над водопадом Гретли. Дождь уже кончился, но до этого, во время ливня, шум падающих капель был таким сильным, что почти перекрывал рокот водопада. Солнце только что село, и яркие розовые и оранжевые отблески угасали на западе, пробиваясь сквозь темные облака, в то время как темнеющая восточная часть неба из бледно-голубой становилась чернильно-синей. Сразу за водопадом виднелось пастбище, по которому бродили овцы. Посреди пастбища стояло несколько огромных старых деревьев, на которых обосновались грачи, по утрам часто будившие Бэнкса со своими шумными перебранками. Он был уверен, что грачи — самые вздорные невоспитанные птицы. Позади пастбища долина шла под уклон к берегу, протекавшей на расстоянии чуть больше мили от его дома реки Суэйн. На противоположном холмистом берегу в слабеющем вечернем свете Бэнкс еще мог рассмотреть огромный зияющий вход в Вороний утес, похожий на разинутый в улыбке рот скелета. Стены этого древнескандинавского строения, выложенные сухой кладкой, все еще рельефно выделялись на фоне меркнущего вечернего неба. Посмотрев направо, он увидел колокольню Хелмторпской церкви, стоявшую в самом низу долины. Бэнкс взглянул на часы. Еще не слишком поздно, можно дойти до паба «Собаку и ружье», выпить пинту пива, а может поговорить с завсегдатаями из местных, с которыми он свел знакомство после переезда. Нет, решил он, компания ему сейчас не нужна, надо о многом подумать. Каковы могут быть последствия смерти Терри Пейна? Где искать останки Лиан Рейн и что может дать для расследования информация, полученная Дженни Фуллер о прошлом Люси? Бэнкс вдруг подумал, что после того, как он занялся делом «Хамелеона», его стало все сильнее тянуть к одиночеству и все менее к легкой трепотне в баре. Скорее всего, решил он, расследование страшного преступления, реальное ощущение присутствия зла сделали разговор о пустяках совершенно несовместимыми с возложенной на него ответственностью за происходящее. Да еще известие о беременности Сандры продолжало его мучить, возвращало к воспоминаниям о прежней жизни, которую он старался забыть. Бэнкс понимал, что не может добавить веселья ни в одну компанию, ну и ложиться спать в такую рань ему тоже не хотелось. Он вошел в комнату, добавил в бокал виски, взял сигареты и, снова выйдя на балкон, продолжил наблюдать последние отблески закатного света. Из далеких вересковых зарослей донеслась трель кроншнеп.